Я обратился к капитану Бурагу с предложением переоснастить ВП-8. В переоборудованном виде наше судно вызвало большой интерес у сетских граждан. На палубе высилась новая мачта, от которой отходили в стороны две 15-метровые стрелы, поддерживаемые вантовыми тросами. Все это сооружение было разукрашено разноцветными вымпелами. Пять фалов с яркими тряпочками через каждый метр тянулись с палубы через блоки на стрелах, а оттуда опускались в воду. Расстояние между фалами составляло 6,5 метров. Центральный фал спускался за кормой. К концам стрел были привязаны две лодки, в каждой сидело по матросу. У одного был запас белых буйков, у другого багор в руках. К концам фалов крепились 18-килограммовые свинцовые грузила обтекаемой формы, за которые цеплялись ныряльщики с аквалангами. И вот мы принялись медленно крейсировать зад и вперед вдоль побережья. Ветер развивал флажки, офицеры выкрикивали с мостика команду потравить или выбрать фалы. Матрос в лодке с левого борта оставлял за собой шеренгу белых буйков. Затем судно круто поворачивало и шло параллельным курсом, а матрос в лодке с правого борта собирал буйки багром. 2 месяца тянулась наша операция. Мы обезвредили 14 мин и были уверены, что не прозевали ни одной. Ныряльщики-разведчики были распределены по фронту так, что могли внимательно обследовать каждый метр. Обнаружив мину, они выпускали наверх желтый буй. Флажки на фалах позволяли точно следить за глубиной, и офицеры на мостике давали команду приподнять или опустить ныряльщика в соответствии с гидрографической картой, так что ныряльщик находился постоянно на расстоянии 1 метра над дном. Мы меняли курс каждые полчаса, так что ныряльщики могли чередоваться после каждого захода. Мы страшно гордились своим карнавальным судном. Из 20 разведчиков только 2 приходилось нырять раньше. Мы внимательно следили за новичками, боясь, как бы они не запутались в зловещей сети минного заграждения. Но они все быстро стали настоящими человека-рыбами. Когда настала пора подрывать наши находки, новым ныряльщикам дали самостоятельное задание подготовить к взрыву отмеченные желтыми буями мины. Они восприняли это задание как праздник. К числу подчиненных задач группы подводных изысканий относилась в то время подводная фотография. Нас попросили заснять в действии антиоздиковые пилюли. В результате появился на свет первый фильм о действиях подводной лодки в ее стихии. Оздик – это подводный эквивалент радара, ультразвуковой аппарат, при помощи которого союзники выслеживали подводные лодки. Нацисты выдумали в ответ антиоздиковую пилюлю – маленькую коробочку, выбрасываемую с преследуемой лодки. Коробочка сбалансирована так, что повисает в воде. Она непрерывно выделяет пузырьки воздуха, имитируя шум работающего мотора и заставляя преследователей обрушивать на то место град глубинных бомб. Стоило одной подводной лодке набросать побольше таких коробочек, и у противника складывалось впечатление, что в глубине притаилась грозная эскадра. Филипп Тае прыгнул в воду с кинокамерой и занял позицию как раз по курсу подлодки. Она шла на небольшой глубине, разбрасывая пилюли. Тае увидел, как из мглы появился и проследовал мимо установленной на носу лодки сетерез. Затем проскользнул и исчез в толще воды весь корпус, оканчивающийся 2 мерно вращающимися винтами, которые напомнили Филиппу игрушечные пропеллеры. Пилюли действовали в полном соответствии с теорией. Но гораздо большее впечатление произвела на Филиппа сама подводная лодка. Никакого сравнения с инсценированными кадрами из военных кинофильмов. Мы решили заснять подводную лодку, совершающую всевозможные маневры в погруженном состоянии. Объектом наших съемок стала подлодка «Рубин», предназначенная для расстановки мин под водой. В тот день, когда мы спустились в воду для съемки «Рубина», вода была исключительно прозрачной, видимость достигала 30 метров. Лейтенант Жан Рекуль, командир подлодки, продемонстрировал нам погружение. Мы плавали вокруг неподвижного рубина, легшего на дно на глубине 35 метров, и осматривали ослепший перископ, безжизненный судовой компас, нелепо торчащий пулемет, антенну радара, который никак не реагировал на водную среду и сновавших тут же любопытных рыбок. Развернутый непромокаемый флаг стоял совершенно неподвижно. Красные и синие поля приобрели одинаковый зеленоватый оттенок. И тем не менее, внутри этого бронированного воздушного пузыря, вмещающего в числе прочего 40 человек экипажа, кипела жизнь. Мы слышали нестройный гул разговора, шаги, звуки работающего насоса, падение гаечного ключа и даже чуть ли не ругань матроса, уронившего этот ключ. Но вот тяжелый корпус поднялся, и завертелись винты, приминая водоросли и взбивая ил. Рубин двинулся вверх. Нос лодки прорезал поверхность воды первым. Флаг исчез, за ним скрылась боевая рубка. Контуры корпуса окружил вихрь сверкающей пены. Загадочное инородное тело превратилось на наших глазах в прозаический киль. Рекуль погрузился снова. Теперь предстояло заснять выстрелы с торпедного аппарата на глубине 18 метров. Дюма пристроился на корпусе лодки с молотком в руках, а я отмерил расстояние для начала съемки. Отплыв на 10 метров, я направил видоискатель на торпедный аппарат, после чего отодвинулся на 2 метра в сторону от вероятной траектории торпеды. Я помахал рукой Диди, и он ударил по корпусу молотком. Люк торпедного аппарата раскрылся, прямо на меня ринулась стальная сигара. Мне нужно было не выпустить торпеду из видоискателя, пока она проходит мимо перед самым моим носом и уносится вдаль. Пришлось напрячь все свои силы, поворачивая камеру в воде, чтобы заснять панораму. Торпеда промчалась со скоростью гоночного автомобиля. Я не выпускал ее из вида, покуда она не растворилась в толще воды, оставив белый след на голубом фоне.